Глава 15. Один кивком подозвал к себе англа. Рослый викинг подошел с гордым достоинством. Он воин, а не слуга. Слегка склонил голову в приветствии. «Где, говоришь, твой потомок, который убил мидгардского змея?» Англ широко ухмыльнулся. «Отвел к воротам восточного дворца. Разузнает, как запирают на ночь ворота, отворит тихонько, а потом ворвемся. Сейчас отдыхает в знойных объятиях роскошных женщин». «Ого», — сказал Один. На его неподвижном лице впервые проступила хмурая улыбка. «Тогда не так уж и сильны нынешние боги». Он взглянул на Олега. Тот угрюмо сдвинул плечами. «В дороге можно чуть больше», — сказал он. Один прогремел, повышая голос. «Нет, законы святы. Если твой друг, который с головы до ног принадлежит тому миру нового бога, сейчас в объятиях, твоя голова украсит самый высокий кол в чистоколе». Олег вздрогнул. «Почему?» Один ответил жестко. «По законам мира, который ты защищаешь, он не должен находиться ни в чьих объятиях. Если же приступил, то в мир пришел лживый бог и лживая вера. Как видишь, я суров, но справедлив». Сердце Олега упало в бездонную пропасть. Боги окружили его. Он видел в их глазах смерть. Тор зловеще усмехнулся и начал надевать на огромные лапищи железные рукавицы. «Не верю», — проговорил Олег с трудом. «Не верю». «Почему?» — спросил Один свирепо. «Тебе же сказали, он в объятиях восточных красавиц». Олег покачал головой. «Новый мир отличается от нашего двумя важнейшими вещами». «Какими?» «Он умеет пользоваться столовыми приборами и сдерживать позывы плоти». Боги невольно расступились, когда он двинулся к двери. Только Локи крикнул: «Удерет!» Несколько рук протянулись к Олегу. Он прыгнул в дверь головой вперед. За ним метнулись с ревом. Он перекатился колобком и скакнул с крыльца. За спиной шум и крик. Донесся грозный окрик Одина. Олег оглянулся. Боги нехотя остановились. Только своенравный Локи сделал вид, что не расслышал. Ринулся за Олегом. Олег в последний момент избежал кулака Локи, но рухнул от подножки. Удар ногой подбросил его в воздух. С трудом извернулся, перехватил кулак бога огня и рванул на себя, подставив колено. Челюсти Локи лязгнули, как будто по ним ударили кувалдой. Олег успел ударить еще раз, но Локи двигался немыслимо быстро. Кулаки Олега месили воздух, а сам он охнул, когда чудовищный удар выбил весь воздух из груди, а следующий бросил на землю. Локи с наслаждением попинал его ногами. Олег согнулся в ком и подтянул к груди колени, закрывая живот. Локи бегал вокруг и все старался ударить побольнее, злился, сыпал ругательствами и обидными кличками. Снова донесся грозный голос Одина. Локи опять сделал вид, что не услышал. И тогда в третий раз Один крикнул так, что загрохотал гром, а рядом с Локи ударила молния, ослепив обоих на пару минут. Локи отступил, крикнув: «Мы еще встретимся!» Он исчез. Через мгновение Олег увидел гибкую фигуру с красными волосами на крыльце. Хлопнула дверь. У дома все опустело. Олег с трудом поднялся. Тело стонет от жестоких ударов. Не осталось ни одной целой косточки. Колени дрожали. Он заставил себя бежать. Наконец из мрака выступил белоснежный дворец. Ноги подкашивались. Олег с трудом взбежал по широким мраморным ступеням. С золотых ворот сорвался злой лучик и кольнул глаза. Олег зарычал. Каменные львы по обе стороны двери прижали уши и притворились совсем каменными. Он шагнул к запертым воротам, поднял кулак, а двери за всю жизнь второй раз распахнулись не по приказу хозяина, а от страха перед вторгающимся. Правда, внутри его дважды пытались остановить, а в третий раз перед ним поспешно захлопнули двери. Да еще и стражи бросились с двух сторон. Когда все было кончено, Олег, хрипя и задыхаясь, кое-как протиснулся через обломки двери. Зал поражает роскошью. С потолка свисают дорогие люстры, стены в золоте, а посреди королевского вида диваны. Огромный стол. Весь заставлен блюдами с жареной птицей, печеной рыбой. На середине стола поднос из чистого золота. На нем огромный кабан, зажаренный целиком. По бокам жареные гуси и лебеди, что выглядят комочками, а третий ряд испеченных в сухарях перепелок. Кувшины из золота, украшенные драгоценными камнями, кубки с вином, от которого запах по всему залу. На центральном ложе возлежит завернутый в белоснежную тогу рослый мужчина с голубеньким платочком на шее. Две полуголые женщины, стоя на коленях, держат подносы с жареным мясом и кубками, полными вина. Третья женщина, зайдя со спины, массирует мужчине шею, а еще две медленно и томно танцуют перед возлежащим. Одежды на них уже почти не осталось, и когда Олег восстановил дыхание, обе сбросили последние ленточки. Танец еще тот. Олег поморщился. Хотя, конечно, при таких тонких талиях и такие мощные задницы сойдет любой танец. Сиськами трясут прямо перед лицом сластолюбца. Мужчина уловил появление Олега, повернул голову. На Олега взглянули синие глаза. Рыцарь рывком вскочил и, путаясь в белой тоге, бросился к Олегу с радостным воплем. «Ну, наконец-то! Ты где был так долго? Я тут весь и заждался!» Женщины развернулись и обиженно смотрели вслед. Танцующие медленно останавливались. Их тела все еще изгибаются плавно и чувственно. Крупные груди слегка подкрашены в районе сосков, колени намекающе разведены. Те, что с подносами, развернулись и, не поднимаясь с колен, с надеждой посмотрели на Олега. «Ах ты ж!» – прохрипел Олег. «Ждал он меня! Вавилонская блудница!» Томас подбежал, подхватил под руку. «Что с тобой? Почему кровь?» «Комары покусали», — ответил Олег и плюнул кровью. «Ну и как тебе, оргия, скотина?» Томас оглянулся. «Оргия? Олег, ты не так все понял», — начал объяснять он, судорожно пытаясь натянуть доспехи. Олег молча начал помогать. «Эти милые дамы предложили мне отдохнуть. Все очень децентно. Это ты со своим нечестивым пониманием такое вот измыслил непотребное. Мы здесь беседовали о разнице в творчестве трубадуров и мини-зингеров. Во всяком случае, я беседовал, это точно. Ну, вообще-то пытался». Олег посмотрел через его плечо на роскошных женщин с холеными телами. «Неизвестно еще, умеют ли вообще разговаривать за ненадобностью. А он о поэзии. А непотребством...» — потребовал Олег грозно. «Непотребством занимался?» Он потащил рыцаря к выходу. Томас торопливо шел рядом, вскрикнул шокированно. «Олег, как ты можешь? При женщинах такое!» — возмутился Томас, нахлобучив шлем. «Могу!» — отрезал Олег. «Даже не представляешь, что должно случиться!» «При не совсем достойных поступках?» — спросил Томас и оглянулся на женщин. «Я так тебя понял?» «Именно!» «И в мыслях не было!» — сказал Томас твердо. Олег смотрел пристально. Томас чуть смутился, но взгляд выдержал. Ответил с той же твердостью. «Может, что и мелькнуло, но я сразу же отогнал, как недостойное рыцаря и христианина. И с этими любезными дамами обращался учтиво и политесно, как и должен обращаться рыцарь». «С любезными дамами», — повторил про себя Олег. «Это же просто сладкое мясо для утех. Какие нахрен дамы, они же не поймут. Вообще другого языка не знают. Что и не язык вовсе. Они созданы, обучены для другого, и ничего другого знать не желают. Лучше бы со своим конем говорил о поэзии, тот больше поймет». Острая мысль кольнула, как шило, прошла по спинному мозгу вверх. Он повернулся и во все глаза посмотрел на Томаса. А ведь именно это и была настоящая битва для Томаса. Он ждал, что придется с копьем и мечом, а ему подсунули нечто потруднее — искушение. Он оглянулся на оставшихся далеко позади вакханок. С пьяным смехом воздымают кубки и, даже не пытаясь противиться похоти, заползают одна на другую. Похоже, все семь смертных грехов обрушились, как горная лавина на Томаса. Он зябко передернул плечами. «Ну и как ты?» — спросил он неверяще. «Как избежал? Избег». На благородном лице рыцаря проступило некоторое недоумение. «Сэр Калика, ты о чем?» «Сам знаешь», — ответил Олег обвиняюще. «Не прикидывайся овечкой, такие бабы трясут выменем, и мертвый восшевелится. Кровь, поди, вскипела!» Томас посмотрел ясным взглядом, как смотрел бы хрустальный человек на выползшего из болота бобра. «Сэр Калика, Человек благородного происхождения умеет сдерживать плотские порывы. Поступить иначе — сойти с пути, указанного Господом». «Ах да», — пробормотал Олег. «Что «ах да»?» — спросил Томас с подозрением. «И здесь твой Господь». Томас ответил с достоинством. «Если уж на то пошло, то Господь, ладно, хрен с ним, поймет и простит, но сама Дева Мария зрит с небес. Под ее взором мужчине постыдно лгать, подлечить, трусить. Он уже и не мужчина после этого, а, ну, скажем, язычник какой-нибудь». «Спасибо», — ответил Олег саркастически. «На здоровье», — холодно ответил Томас. «Сам напросился». Олег подумал, кивнул. «Ну да, перед бабой оно, конечно, надо гонор держать. Хотя, конечно, другой бы нашел оправдание». «Нет оправданий», — отрезал Томас. «Это вы можете скрыться от своих богов, что живут в болотах, реках, а то и вовсе в хлеву. А наш Господь все видит. От его глаза ничто не укроется». Олег зябко передернул плечами. «Жуть какая!» — пробормотал он. «Никакой свободы личности. Везде вторжение в мою избу. От вашего бога даже там не скроешься?» «Не скроешься!» — сказал Томас победно. «Хоть под кроватью спрячься, хоть в темный чулан заберись. Это вашего башка можно повернуть задом, чтобы ничего не зрел. И занимайся непотребством в волю, а с нашим такое не пройдет». Олег вздохнул. «Что за жизнь? Что за жизнь? И вы на такое согласились?» Томас сказал с суровым достоинством. «А что делать, если человек хочет стать лучше, но у самого нет сил? Только вот так, вручив бразды Господу и присягнув ему». Олег вздохнул. Томас не понял, что в тяжком вздохе калики больше. Тоски или непонятного облегчения? «Пойдем», — сказал Олег. «Сейчас мы им предъявим. Предъявим». Конь Томаса возлежал, как и его хозяин, на широком, богато убранном ложе. Веселые вакханки ему надели венок на голову и угощали сладкими фруктами и поили дорогим вином. Раздавленные гроздья спелого винограда украшали ложи и бока жеребца, а пропитанная вином одежда вакханок прилипла к телам, красиво подчеркивая их прелести. «Вот я вас!» — рявкнул Томас. «Во что превращаете христианского коня?» Женщины засмеялись. Одна бросилась ему на шею, две другие начали поспешно сбрасывать намокшую одежду. «Ах, дорогой герой, он так силен, так красив, так мужественен! А посмотри, какая у него стать, у нас уже слюнки текут, сейчас с ним позабавимся. Присоединяйся!» Томас рыкнул, конь вскочил с готовностью и встал в растопырку возле ложа. К счастью, захмелевшие вакханки, расседлав, оставили седло рядом. Томас поспешно затянул подпругу, поставил ногу в стремя. Женщины подбежали с кубками вина, однако он поднялся в седло и, разобрав поводья, направил коня к воротам. Олег забежал вперед, словно желая услужить господину, открыл ворота, а Томас, отбрыкиваясь от хватающих его за ноги женщин, галопом вылетел наружу.